Когда Эри пошел в лагерь кочевников, на лице Ашкуб появилась лишь едва заметная тень тревоги. К ее чести, она одна осталась на месте, когда племя попятилось от пришедшего из ночи гиганта. Местные жители были жилистыми, отвратительными существами, выродившимися отбросами человечества, которые больше походили на зверей, чем на людей. Эри презирал их, пусть даже ранее они доказали свою ценность. Пока он приближался, жрица разглядывала его. «Ты быстро меня разыскал», – пробормотала она. Выражение широко посаженных темных глаз было невозможно понять. В них плясали огни костров. Эрип остановился. «Ты знала, что я выжил?» Заговорив, он ощутил, как чешется шрам на горле. Он долго ждал этого момента и собирался им насладиться. Впрочем, ее ответ не принес ему никакого удовольствия. «Я предвидела твое возвращение и ждала тебя». Эрип сдержал нарастающую злобу. Время мстить еще не пришло, но он не мог подавить желание продемонстрировать свое главенство. Он навис над жрицей в озаренном огнем мраке. «Ты пыталась меня убить». Она наклонила голову и поджала губы. В волосах пощелкивали костяные бусины. Сейчас она выглядела более варварски, чем когда Эрип встречал ее в прошлый раз, в недрах Дельфоса, где она перерезала ему горло. «Но не убила, благородный воин», — сказала она. «Мне нужно было пролить твою кровь, чтобы заклинание сработало. Для тебя это должно было быть очевидным. Последний акт веры». Она шагнула к нему. «Как хотел ты и твои повелители. Война началась». «Да», — она пожала плечами. «Тогда все в порядке, как я и говорила. Твоя смерть была необходима. Это был неприятный сюрприз. Ты намеревалась меня убить». Она насторожилась, но из гордости скрыла свой страх. «И теперь ты жаждешь мести? Я сделала то, о чем меня просили. Нужно быть аккуратнее, когда просишь милости высших сил, воин». «Значит, в будущем я буду точнее подбирать слова, провидица», — ответил Эрип. Он скинул мешок с плеч и положил его в пыль у ее ног. «Я проделал долгий путь, чтобы найти тебя, и устал. Не могла бы ты дать мне отдохнуть? Быть может, воды?» «Стало быть, ты пришел не для того, чтобы убить меня». Эрип скрестил руки. «Если ты видишь будущее, то знаешь ответ». Она загадочно улыбнулась, отчего некрасивое лицо стало еще более уродливым. «Что ты знаешь о том, что я вижу, мой господин? Я скажу, что я вижу. Я вижу, что ты обрел силу. Ты славно потрудился. Но знай, рука судьбы, как бы ты ни возвысился, нечто всегда останется для тебя неведомым». Эрип покаянно кивнул. «Ты права, Ашкуб. И хотя мне неприятны эти слова, от этого они не станут менее правдивы. Потому-то я и пришел, чтобы учиться у тебя. В тот раз я был посрамлен твоим могуществом и признаю, что ты знаешь больше меня». Темный апостол опустился на колени и склонил голову. «Позволь мне стать твоим учеником». Он потянулся к свернутой мешковине, развязал веревку, с почтением развернул скрытый внутри черный бархат и поправил лежащее на земле содержимое. В свете костра блестели 8 ножей, атамов, сделанных с исключительным и безжалостным мастерством. Теперь она была поражена. К нему вернулось удовлетворение. «Это был анафем», – прошептала она. «Осколки, которые я собственноручно отколол от клинка в соответствии с древними ритуалами». Он широко раскинул руки, повернув их ладонями кверху. «Я вырастил их в крови нерожденных и придал форму этих прекрасных орудий. Они все похожи, но среди них нет двух одинаковых». Она подняла глаза с настороженным выражением на лице. «Как ты этому научился?» «Ковать было легко, поскольку этого требовали боги. Уж ты-то, могущая Ашкуб, должна знать, что их воле невозможно противиться». Она наморщила нос. «Их воле? Твоей воле, полагаю. И теперь ты хочешь от меня вознаграждения за это святотатство?» Она покачала головой, и косточки в волосах задребезжали. «Нет, никогда. Этого хотели боги, провидица». Ашкуб уставилась на него и испустила протяжный вздох. Она поскребла кожу на голове неровным ногтем и уселась, продолжая ворчать. С момента их прошлой встречи ее конечности утратили гибкость. «Возможно, возможно», – пробормотала она. «И чего же ты от меня хочешь?» Эрип снова распростерся перед ней. «Помоги мне. Помоги выиграть войну и донести свет хаоса во все уголки галактики. Могучий Ашкуб, молю тебя, научи меня ходить по путям меж миров». Пока слова срывались с его губ, он улыбался в грязь перед лицом. Ашкуб всю ночь общалась с духами-покровителями. Она развела высокий костер на кизике, нагрев свой шатер до почти невыносимой температуры. Пространство было изолировано. Она закрыла пологи на двери и окна и закупорила отверстия на крыше, через которое обычно выходил дым. Палатка заполнилась удушливым смрадом еще задолго до того, как провидица начала бросать в огонь свои травы с порошками и вдыхать густые испарения. Эрип слезящимися глазами наблюдал, как старая ведьма творит свою волажбу. Он пытался сохранять бдительность, но ее пение проникало во все уголки его сознания и уводило в места, которые темный апостол впоследствии не мог вспомнить. Он не спал, точно не спал. Внезапно стало светло, а огонь пропал. Эрип моргнул. Дверной полог позади него был откинут. Грязь снаружи была истерта ногами, а вокруг валялись разнообразные пожитки. Племя сбежало, не было возможности сказать, насколько давно это произошло. Ашкуб сильно ткнула его пальцем в плечо. «Ну хорошо, благородный воин, мы отправляемся. Я научу тебя тому, чего ты хочешь. Этого желают боги». Она бросила взгляд на бархатный сверток с 8 атамами, а затем пригнулась и вышла из шатра. Она сожгла остатки лагеря, а потом 8 дней и ночей вела Эриба по саванне. Часы мрака, когда огромная, болезненная луна Давина висела низко в небесах, Ашкуб рассказывала ему о владениях богов. Ведьма вводила его в транс, направляя сознание к краю Империи и показывала тайные пути, по которым разум может проникнуть на ту сторону. «Мы служим богам, и поэтому нам легче пройти», — говорила она. «Однако они переменчивы, а в этом океане обитает множество темных тварей низшего порядка, которые жаждут огня твоей души. Ты должен быть всегда начеку. Никому не верь, ни о чем не думай, ничего не чувствуй. Все, что ты в силах вообразить, может тебя уничтожить». «Тогда что же нас защищает?» – спросил он. «Почему меня не сожрали, когда ты отправила меня по этому пути в прошлый раз?» Она отвернулась, глядя в розово-лиловый мрак неба Давина. «Думаешь, дело в твоих прелестных татуировках, в особых словах? Или ты полагаешь, будто избран, рука судьбы?» Она вновь развернулась к нему, почти со злостью. «Нет, это тут ни при чем, лорд Эрик. Ничего из этого не защитит тебя. Мы защищены, ибо делаем божественную работу, а также благодаря нашей преданности, нашему честолюбию, силе воли и целеустремленности. Это доставляет им удовольствие. Вот почему в прошлый раз ты прошел беспрепятственно. Смогу ли я сделать так снова?» Вместо ответа она лениво ковырнула грязь травинкой и снова бросила взгляд на сверток с ножами. «Я знаю, что вы с Золотым намереваетесь сделать. Я предвидела, что вы попытаетесь призвать в галактику гибельный шторм и устроить бурю в океанах времени. Вот почему ты здесь, а не только, чтобы пройти сквозь пограничную пелену. Ты соберешь свои корабли вокруг себя и будешь двигаться без помех, пока остальные терпят неудачу. Вот чему ты хочешь научиться». Она шмыгнула носом и тихо добавила. «Несомненно, это сильное колдовство». Эрип не стал отрицать. «Удастся ли мне?» Стебель царапал грязь, рисуя то, что видела только ведьма. «Посмотрим», — отрывисто ответила она. «Посмотрим». В дневное время они шли, направляясь к далекой гряде Черных гор. По пути они не видели ни единой живой души. Эрип вспомнил свой последний визит на поверхность планеты. «Равнины и поселения почти пусты», — заметил он. «Не мудрено, ведь исход уже начался, не так ли?» Самодовольно ухмыляясь, сказал он в спину идущей впереди жрицы. «Скажи, почему ты к ним не присоединилась? Почему не отправилась со своим племенем к звездам, как многие другие жрецы?» Ашкуб не ответила. 8 легионеров подробно обсуждали планы грядущего сражения. Внезапное нападение на ненавистный ультрадесант Желимана, который откроет свободный проход к Терри. Поражение нанесет тяжкий удар по боевому духу так называемых лоялистов. Управляемые Желиманом ультрамарские владения были моделью того, что император, по его словам, всегда планировал для Империума. «Все ложь», — подумал Эрик. «Император искал только личного возвышения и бросил бы человечество загнивать. Разве он не прятался на протяжении тысячелетий? Человечество пало бы, так же, как и Эльдар, не раскрыв свой потенциал. А все из-за жажды славы Императора. Это открыло Серебу уже очень-очень давно. На него накатывались разговоры о засаде, мусорном коде, обмане и убийстве. Все знали план досконально. Ларгар поручил ему и остальным задачу уничтожить 13-й легион почти год назад, и Корфаэрон долго готовил план. Эрик предоставил темному кардиналу возможность говорить, как тот любил. Получеловек был так уверен в себе и в расположении приемного сына. Он гордился, что руководит атакой. Однако Эрик знал, что и магистра веры терзает своя заноза. Его отказ раскрыть предназначение этих атамов до настоящего момента. Это доставляло темному апостолу удовольствие. Они с Корфаэроном когда-то были близкими единомышленниками, но в последнее время чаще конфликтовали. Он наблюдал за остальными. Квор Вандар, надувшийся от самоуверенности. Озлобленный Федерал Фил, разозленный обязанностями, которые считает неподобающими его положению. Жаждущий власти Хол Велов, убийца Рабор, осторожный Ксир. Всех их в какой-то мере окружала аура беспокойства. Но лишь Ксир казался по-настоящему встревоженным. Атака имела решающее значение для победы величайшей из войн, но должна была дорого обойтись, невзирая на преимущество, данное внезапностью и ужасом. Оглядывая круг космодесантников, которые спорили и боролись за скудную славу, Эрип уже не в первый раз задался вопросом, считал ли Ларгар командование этим сражением честью. Компания играла ключевую роль, но должна была привести к большой крови. Не всем суждено остаться в живых. Вполне возможно, что Ксир, постоянно бросавший взгляды на свой клинок, тоже начинал осознавать истину. Неважно, Эрип выполнит свою часть ритуала. Великое заклинание готово, а остальная часть легиона уже движется через Ультрамар. Он наметил место для призыва, собрал акалитов и заучил мириад имен демонов, к которым будет обращаться. Все было готово. Ксир молча поднял на него глаза. Эрип кивнул,